Малобюджетное параллельное кино тогда поведало миру истории двух мужчин и двух женщин. Сестры Анна и Синтия буквально как лед и пламень. Анна, скромнейшая из скромнейших, закомплексованная и, как следствие, порядочная. На Синтии пробы негде ставить, веселенькая шлюшка. Она спит с мужем сестры Джоном, а Анне нравится дружбан Джона Грэм, который приезжает в их город. У Грэма странное хобби. Он записывает на видеокамеру сексуальные откровения женщин, проделывающих перед камерой разные штуки. Любовный квадрат, замешанный на сексе, лжи и видео. Анна и Грэм. Этот уволень ей явно нравится, но он ей сообщает: «Я импотент». «Вы что, серьезно?» «Ну, скажем так, в присутствии партнера у меня не возникает эрекции, поэтому с практической точки зрения я импотент». «Вас это беспокоит?» «Нет, я знаю не так много парней, способных хоть что-то соображать во время эрекции, поэтому я дам любому из них несколько очков форы по части самоконтроля». Этот диалог об импотенции идет под страстную «Бесом и мучо», текст шокирует, а режиссер Кузнецов не дает возможности опомниться от сексуальных откровений героев, то и дело погоняет ритм спектакля. Его он держит динамикой мизансцен, звуком, техническими штучками. В частности, к ним относится и видео, которое, как параллельное кино, вмонтировано в спектакль. Кино идет на мониторах, установленных по краям авансцены. Вот, например, на экране Анна и Грэм пришли снимать квартиру. И пока они с хозяином осматривают ванно-кухонное хозяйство, ее сестрица дома совокупляется с ее мужем. Конечно, постель можно было бы устроить прямо на сцене, но режиссер перенес ее на другой экран. Очевидно, исходя из принципа, что эротика в театре всегда смотрится хуже и фальшивее, чем в кино. И вот на широкую грудь Джона, Ярослава Бойко, сверху легла красивая головка Синтии, Анастасия Заворотнюк. Тангообразная тягучая музыка. Кстати, видео отсняли в табакерке еще весной. За 2 суток, и сутки ушли на монтаж. Из 32 кадров осталось 20. Синтия и Грэм. Синтия Бишоп, сестра Анны Милани. Красивая длинная нога светится через боковой разрез платья и нагло выставлена вперед. Всем своим видом Синтия соблазняет парня. Это явно не устраивает Кузнецова. «Ты должна представиться, как Мерлин Монро. Подавать ему себя должна как подарок, и подручными мужскими средствами демонстрирует актрисе, как соблазнить сходу мужика». К ситуации подключается Олег Табаков, до этого тихо сидевший в третьем ряду. «Вы поймите, если нет азарта, то мы ее, Заворотнюк, обворовываем, переводим в категорию статистов. Поза может быть любая, но не в ней дело. Ты предлагаешь себя, но обязательно это будет только тогда, когда женщина это делает активно и заинтересованно. А когда она предлагает себя, как шпроты в масле, то...» Далее Табаков издает несколько выразительных звуков в подкреплении своей плутовской мимики. Получив порцию вливания, артисты отдались сексу с новыми силами. Тут следует заметить, что разговор об этом щекотливом деле идет без обнажения, более того, без объятий, лобзаний и почти без прикосновений любовников. Как успел мне сказать до репетиции режиссер, Они затеяли философский разговор на эту тему.